Алло. Да. Здравствуй, Валентина Петровна. Да. Здрасте. Кто это? Это из больницы вас беспокоит. А? Из больницы вас беспокоит. Откуда? Из больницы. Говорю по-русски! Из больницы вас беспокоит. Из какой больницы? Городской. Кто? Главный дежурный вас беспокоит из больницы. Ну-ну. Вы знаете, что холера началась? Холера началась? Да. А при чем тут я? Ну, сейчас прививки всем делают. Прививки? Да, от холеры. Тебе нахую сделай. Ну, сейчас мы придем. Алло. Алло. Да? Валентина Петровна, мы сейчас вам прививки пойдем делать. Что? Прививки пойдем сейчас вам делать. Приедем. Я сказал, у себя нахую прививку сделай. Ну мы уже всему дому сделали. Только вам осталось. Иди ты нахуй, сука, аферист ебаный. Ну сейчас а я тебя, блядь, не знаю. Я твой голос, блядь, знаю. Ты бандит из 218. Нет, я не бандит из 218, я из больницы. Иди ты нахуй! Больные должны в поликлинику идти там! Нет! В санитарных условиях прививаться, нет. А не дома в грязи у людей! Нет, мы специальные вещи возьмем. Ёбаная сука! Обыдись, ёбаная рот! Не зря я кислоту предоставила! Такого врача шпарить нахуй! Ну мы сейчас приедем. Хуй ты от меня что дождешься? Шофёр два раза убили, бомжуга хуева! Нет, я из больницы я.